Непрямые вопросы и прямая информация. Итак, данная глава предлагает инновационный метод анализа людей. С помощью невинного выспрашивания можно выявить массу сведений о их мировоззрении или системе ценностей. А, например, можете спросить человека, где он узнал эти новости. Какие телеканалы, публикации, издания, комментаторы или ведущие для него предпочтительнее? Это замечательная иллюстрация непрямого вопроса, позволяющего узнать очень многое о том, как люди думают. Здесь требуется немалая степень экстраполяции и догадок. Однако, по крайней мере, это конкретный объем информации для дальнейшей обработки плюс множество конкретных ассоциаций, с ней связанных. Эту главу мы начнем с некоторых непрямых вопросов, а далее уже можно забираться вглубь, прося людей рассказывать свои истории и глядя, что можно из них извлечь. Задача таких вопросов – спровоцировать и вдохновить глубинное мышление. С их помощью человек добирается до своих глубинных уровней, а мы начинаем понимать его поведенческие и мыслительные паттерны. Первое. За какой приз или награду вы готовы работать усерднее всего? Какого наказания хотели бы избежать сильнее всего? Ответ на данный вопрос может помочь в идентификации истинных мотивов, стоящих за бурной деятельностью людей. Если заглянуть глубже того, что лежит на поверхности, что в действительности их мотивирует, какая боль, какое удовольствие для них значимы, что на инстинктивном уровне значит для них больше всего, как в позитивном, так и в негативном смысле. Ответ в определенной степени также отражает ценности человека. Например, все любители азартных игр жаждут единственный приз – джекпот. Они пытаются снова и снова, покупая билеты моментальной лотереи или осаждая игральные автоматы, выиграть большие призовые деньги. Мотивирует ли их желание компенсировать проигрыши? Надеются ли они разбогатеть до невозможности? Действительно ли таково их желание, или это придает жизни смысл и помогает отвлечься? Почему они так стараются? Можно предположить, что их мотивирует и возбуждает погоня за риском. Хотят ли они иметь стабильный доход или найти другую цель в жизни? Может, да, может и нет. Если докопаться до сути того, что человек хочет более всего и почему, зачастую выясняется, что ими движет, даже если не спрашивать об этом напрямую. То, как люди отвечают на данные вопросы, ясно покажет вам их приоритеты и то, что они считают в своей жизни удовольствием и болью. Выявите эмоцию, которая стоит за ответом на данный вопрос, и вы получите отличное представление о ценностях человека. Такая цель, как стать главой компании, существует не в вакууме. Как насчет чувств, эмоций, реализованных ожиданий, связанных с этим желанием? Точно так желание избежать бедности апеллирует к весьма специфическим стремлениям быть в безопасности и защититься от угроз. Второе. На что бы вы хотели потратить деньги? На чем бы согласились сэкономить или вообще от чего отказаться? Ответ на данный вопрос говорит о том, что для человека значимо в его жизни, что бы он хотел испытать, а чего избежать. Тут речь на самом деле не о вещах, которые он хочет купить. Здесь выходит на поверхность та точка, после которой материальные приобретения более ничего не значат. Здесь мы говорим о том, что данные вещи собой представляют, что дают человеку. Например, иногда трата денег на какой-то опыт вместо покупки новой сумочки в потенциале может улучшить общее благосостояние человека и взгляды на жизнь. И снова необходимо смотреть на основополагающие эмоции и мотивации, которые скрыты в ответе. Итак, на что вы, не задумываясь, готовы потратить деньги, а что для вас ничего не значит? Например, принимая решение об отпускном бюджете, люди могут приобрести шикарный круиз, но остановиться при этом в дешевой гостинице. Это говорит об их желании испытать незабываемые моменты, а не жить в красивом отеле с золотыми туалетами. Для них это пустая трата средств. А кто-то поступит наоборот и насладится комфортом, потому что не придает особого значения пейзажам. В любом случае, то, на что люди тратят средства, в буквальном смысле выявляет их приоритеты и ценности. Третье. Что для вас персонально наиболее значимо и важно? Ваши разочарования и неудачи. Где они кроются? Обычно материальный опыт, позитивный или негативный, определяют форму личности. Достижения и успехи создают образ человека, каким он видится извне, а опыт, который оставил значительное впечатление, оставляет отпечаток и на вашей самоидентификации. Вы именно такая личность, ибо вы сделали то-то и то-то, в этом добились успеха, а вот здесь потерпели провал. Нельзя абстрагироваться от того факта, что прошлые события часто влияют на настоящее и будущее в плане поступков. Здесь нет четкой определенности, и это вовсе не учебник об изменении мировоззрения. Суть в том, что масштабные явления в жизни личности возбуждают вибрации, которые, образно говоря, нагоняют волну в разные моменты всей нашей жизни. Итак, данный вопрос инициирует ответ и информацию о том, как люди рассматривают себя с точки зрения отношения к успеху или к неудаче. Неудача вызывает боль, а боль отражается на самообразе личности как недостатки, которые мы в себе ненавидим. Достижения приносят силу, и мы ею гордимся. Бизнес-леди, поднявшаяся по карьерной лестнице, с гордостью говорит о своих достижениях. Почему она считает это своим величайшим успехом? Потому что ценят независимость, упорство и решительность, то есть то, что нужно для карьерного роста. Она оглядывается на путь, пройденный до заветного руководящего кабинета, и ощущает положительные эмоции. Таким образом, ее ответ на вопрос о профессиональных достижениях – это на самом деле история о положительных личных качествах, которые она задействовала, чтобы дойти до важной вехи своей самоидентичности. Негативная сторона той же самоидентичности выявилась бы, если бы нашей бизнес-леди пришлось говорить о своих неудачах и в итоге о работе, которую она презирает. Последнее – как раз то, что она ненавидит более всего. То, как люди отвечают на данный вопрос, показывает, кем они хотят быть, и это отражается в реализации или не реализации их ожиданий. Четвертое. Что вам дается без усилий, а что изматывает? Цель данного вопроса – лучше понять, что людей радует по-настоящему. Если что-то дается без усилий, это не всегда указывает на врожденный талант. Скорее, это показатель того, что людей радует. С другой стороны, то, что всегда истощает, не всегда говорит о некомпетентности, скорее об отсутствии вкуса к такой деятельности. Итак, ответ на данный вопрос может указать, в чем люди находят истинную радость и наслаждение, даже если они этого не осознают. Например, кулинар, отвечая на этот вопрос, может признать, что довольно средне умеет творчески смешивать ингредиенты, готовя десерт. Хотя способности у него выше среднего, но природного таланта нет, и с этим всегда были трудности, сколько он себя помнит. Кулинарных способностей от рождения у человека нет, и все же это занятие приносит радость, это истинный драйвер по жизни. Пусть проблемы и существуют, зато сама деятельность дается без усилий, и человек от нее не устает. С другой стороны, у того же кулинара может быть естественный талант к пониманию традиционных рецептов и исследованию им, но человек не особенно ценит это умение и не слишком о нем заботится. Если рассматривать только его врожденные таланты, мы бы пришли к выводу, что наш кулинар должен готовить только блюда, выдуманные кем-то другим. Но это для него не имеет значения. Как упоминалось выше, наши ценности – то, на что мы направляем свое время, усилия, энергию и деньги. Пятое. Если бы в игре вы могли конструировать персонаж, какие черты вы бы подчеркнули, а какие проигнорировали? Смысл этого вопроса – выяснить, как люди видят свое идеальное «я», а что считают менее важным в жизни. Представим, что вы можете дать персонажу ограниченное количество баллов, но баллы нужно распределить между шестью чертами личности. что вы решили бы подчеркнуть и усилить, а что оставили бы на среднем уровне или вообще проигнорировали. Предположим, у вас есть возможность выбрать между такими чертами, как харизма, способности к учебе, чувство юмора, честность, упорство и эмоциональное осознание. Черты, которым вы назначаете максимальное количество баллов, показывает, как бы вы хотели выглядеть в глазах других. Это может представлять собой ваш текущий набор качеств или же полностью не соответствовать ему. В любом случае, очень вероятно, что этот выбор либо показывает, как вы видите себя, либо как бы хотели себя видеть. А другие черты? Ну, просто они значат меньше. В свою очередь, люди ищут других людей с качествами, которые им нравятся, и меньше обращают внимание на тех, у кого другие черты личности. И за каждой чертой, вероятно, кроется история, которую люди тоже для себя выбирают. Есть связанный с предыдущим вопрос, который вы можете задать другим людям. Какие черты являются общими для всех? Этот вопрос приводится в исследовании 2010 года психолога Дастина Вуда, который обнаружил, что люди склонны описывать окружающих теми же чертами, что и себя. Предположительно, это происходит потому, что они видят в других свои собственные качества. Никто не думает, что его ментальный набор черт необычен, а значит, люди считают, что у всех остальных те же представления и образ мышления, что и у них самих. Ответы на данный вопрос — это возможность напрямую понять, какими чертами люди, по их мнению, обладают, имея в виду мировоззрение. Из этого можно сделать заключение, как люди подходят к окружающему миру с добротой, щедростью, недоверием, злобой или даже злонамеренностью. 6. На какое благотворительное дело вы бы пожертвовали миллионы, будь они у вас? Ответ на данный вопрос показывает, что нас заботит более всего в окружающем мире, а не только в собственной жизни. Вы пожертвуете средства приюту для бездомных животных или фонду борьбы с онкологическими заболеваниями? А может, возьмете под опеку детей из неблагополучных стран? Возможно, у вас был собственный опыт, или вы столкнулись с кем-то такой опыт имеющим. Но в любом случае это показывает, что имеет для людей значение, когда они начинают задумываться не только о себе. С этой точки зрения видна целая область окружающего мира, которая их волнует, а значит, вы можете делать выводы о том, как люди рассматривают свое место в мире. Иными словами, чьи интересы они возводят в приоритет и делают основой своей мотивации. И, как всегда, ищите базовую эмоцию. Возможность ответить на данные вопросы поможет глубже понять ценности, идеи и осознание окружающих. Цель их та же самая – анализ поведения. Эти вопросы побуждают людей задумываться о самых релевантных аспектах своего характера. Также они помогают проникать в завесу предсказуемых утверждений и органично стимулируют более продуманное мышление. Заглядывайте за словесную шелуху, читайте между строк. Ключевые навыки, которые здесь помогут – критическое мышление, оценка и рассуждение. Можно пойти еще дальше, прося людей рассказать истории, а не только дать относительно краткий ответ. Тогда можно будет что-то извлечь из анализа их внутреннего диалога в действии. 7. Какое животное лучше всего описывает вас? Самое главное в этом вопросе то, что он очень личный, и отвечающий виден как на ладони. Людям намного комфортнее говорить об определенных чертах, которыми они восхищаются в других, чем напрямую рассказывать о себе. Возможно, вы замечали, что, слыша подобный вопрос, люди испытывают сильное побуждение делиться разоблачающей их информацией, которую в другом случае было бы излагать некомфортно. Определенное чувство дистанцирования, возникающее при разговоре о животных, инициирует некоторые очень прямые и честные ответы. Рассказывая о своих любимых животных, люди могут преднамеренно поведать вам, кем бы они хотели быть. Внимательно слушайте, когда человек говорит, что любит собак и недолюбливает кошек. Спросите его, почему, и ответ напрямую раскроет вам, какие черты он ценит в других и в себе самом, и каким бы хотел стать. лучше всего задавать этот вопрос как бы невзначай. Пусть это не выглядит вашим желанием получить серьезный ответ. По иронии, подобный подход быстро пробивает щиты самообороны и заставляет, не задумываясь, выкладывать о себе информацию, которая может оказаться невероятно значимой. То, что говорится вам, моментально очень важно, чтобы ни было у людей непосредственно на уме. Это та сторона их самих, которую они, скорее всего, рассматривают как самую важную, релевантную и стабильную. А, например, человек тут же отвечает: «Медведь». Все, его больше не нужно побуждать на разъяснение. Медведи суровы, защищают своих любимых, их не стоит злить. Но человек при таких качествах не назвал, к примеру, акулу. Значит ли это, что он также думает, что у него есть и мягкая, и пушистая сторона? На первый взгляд, такие вопросы могут казаться невинными, просто игрой. Но именно их простота побуждает людей отвечать честнее, чем на тесте Роршаха, основанного на интерпретации чернильных пятен. Они выбрали хищника или травоядное животное, мифическое животное, какого-нибудь вредителя, а домашнее животное или дикое, даже несколько опасное. Ответы на такие вопросы придают особую глубину и окрашенность вашему пониманию личности, причем в ее собственных терминах. 8. Какой ваш любимый фильм? Возможно, этот вопрос кажется столь же незамысловатым, как и предыдущий. Однако многим не приходит в голову, какие громадные объемы информации нам предлагаются, когда люди делятся своими суждениями, например, о любимых фильмах. Получая подобный вопрос, люди выкладывают вам историю и повествование, этим вопросом инициированные, и это, в свою очередь, глубже раскрывает перед вами их внутреннюю вселенную. Что они думают о хороших и плохих парнях, и даже как будет развиваться их собственная замечательная история воображения. Как насчет конкретного фильма, который человеку нравится? Не нужно считать, что человек обязательно ассоциирует себя с главным героем. Это может быть и режиссер, и жанр фильма, который более всего апеллирует к его душе. А если вам отвечают: «Ну, это очень мрачное, независимое польское кино начала 1940-х. Не думаю, что вы о нем слышали», то можно из этого заключить многое, даже если вы никогда не слышали название. Можно сделать вывод, что этот человек ценит эксклюзив и раритетность, любит считать себя ценителем с отличным вкусом, то есть тем, кого другие люди сочли бы экстравагантным хипстером, от которого всех тошнит. Используйте ответ на данный вопрос вместе с другими собранными данными. Что означает, если застенчивый, тощий подросток, забившийся в угол, обожает фильмы о супергероях? Что видит японская мать семейства на пенсии в серьезном кино о работорговле на американском юге? Человек говорит, что его любимый фильм – комедия. Значит ли что-то, если это не современная, а старая комедия, пользовавшаяся популярностью в дни его детства? 9. Если загорится ваш дом, что вы будете спасать из огня? Есть такая учебная задача. Ваш дом охвачен пожаром, и вы можете спасти только одну ценную для вас вещь. Одну единственную. Вот еще один вопрос, глубинным образом затрагивающий самые фундаментальные ценности и приоритеты личности. Возможно, вам известен человек с репутацией прагматика, чуть ли не полностью лишенного эмоций, и вот этот человек говорит вам, что спас бы из огня любимую книгу стихов. Кризисы, чрезвычайные ситуации способны моментально прорезать повседневную суету. Люди могут держаться до поры до времени, пока не упрутся в стену. В фильме «Форс-мажор» семья оказывается перед лицом ужасной, но кратковременной опасности – схода лавины. Несколько напряженных мгновений, и отец семейства бежит, спасая собственную жизнь, а мать остается с детьми. Хотя опасность минует, и все снова оказываются в безопасности. Остальная часть фильма посвящена анализу действий отца. Говорит ли что-то его инстинктивная реакция о том, что он действительно ценит себя самого или семью? Попытайтесь понять не то, что именно будет спасать человек, а почему. Тот, кто первым делом хватает в охапку своего кота, ценит жизнь больше неодушевленных предметов. А если паспорт, для него важнее всего свобода передвижения, возможность путешествовать. Точно так же человек отвечает, что схватит кошелек, потому что в нем лежат все деньги, банковские карты и водительские права, сообщит вам нечто важное. Он интерпретирует ваш вопрос не с точки зрения ценностей или гипотетического проигрывания ситуации, а как буквальную и практическую дилемму, которую нужно решать самым логичным способом из возможных. Не правда ли? Совершенно другой подход, чем у человека, который утверждает, что станет спасать фотографию прабабушки. 10. Чего вы боитесь больше всего? Многие из приведенных вопросов сосредоточены на ценностях, принципах, приоритетах, желаниях. Но, конечно же, вы также можете многое понять о людях, зная, чего они активно стараются избежать, к чему питают отвращение, чего страшатся. Это откроет вам не только то, что они ценят, но и то, как воспринимают сами себя. Ведь разумно, что вы будете бояться того, против чего не способны защититься, или того, что, по вашим ощущениям, может сильнее всего вам навредить. Это дает огромный объем информации о том, в чем человек видит свои сильные стороны и ограничения. А если человек говорит, что боится пауков, это дает совершенно иную психологическую картину, чем при ответе «ранней деменции, когда я буду постепенно забывать, кто я такой, лица тех, кого всегда любил». Страхи – это зачастую дверь, за которой скрываются самые твердые принципы личности. Человек необычайно высокой морали, поборник чести и справедливости, может бояться серийных убийц, психопатов или даже демонических сверхъестественных сущностей. С другой стороны, страхи могут также показывать, что человек думает о своей способности противостоять невзгодам и страданиям. Тот, кто боится отверженности, неприятия и критики, говорит вам, что в его вселенной психологический вред серьезнее физического. А что бы вы сказали в этой связи о человеке, который беспрестанно заявляет «Я ничего не боюсь»? Основные положения. Существует целая кладезь информации для наблюдения и анализа, когда мы стараемся разобраться в других людях, а вот только обычно у нас нет на это достаточно времени. Использование небольших фрагментов информации для выяснения точных оценок называется методом тонких срезов. Быстрые решения, основанные на таких тонких срезах, могут быть удивительно точны. Доверие к своим первичным неосознанным реакциям интуиции – хорошая техника. Только не забывайте дополнять ее более осознанными наблюдениями по факту. Отмечайте, какие слова люди употребляют в текстовых сообщениях и электронных письмах. Местоимение, активный пассивный залог, профессиональный жаргон, ненормативная лексика, ударение и так далее. Также отмечайте, насколько эмоционально окрашен выбор слов, соответствует ли эмоции контексту. К примеру, использование избыточно негативной лексики в достаточно доброжелательных ситуациях может быть показателем плохого умственного здоровья или низкой самооценки. Считывайте обстановку дома и предметы личной собственности так же, как язык тела и голос. Например, анализируйте степень открытости или закрытости дома, чтобы определить степень социализации человека. Отмечайте и то, и другое, смотрите, нет ли в чем-то избыточности, а чего подозрительно недостает в местах постоянного проживания. Личные предметы могут говорить о самоидентификации, о том, как человек управляет своими эмоциями, или свидетельствовать об определенных прошлых привычках и поведении. Вы можете также опираться на онлайн-поведение, чтобы определить, с какими личностями имеете дело. Хотя здесь требуется определенная осторожность. Обращайте внимание, какие картинки люди постят, какие эмоции транслируют – положительные, нейтральные или отрицательные. Люди, которые постят позитивные картинки, как правило, доброжелательны, экстравертны или сознательны. А те, чьи картинки нейтральные – в целом более склонны к открытости и невротизму. Активно получать очень полезную информацию можно, задавая вопросы. Гипотетические вопросы могут прорвать самозащиту человека и побудить честно и напрямую выложить сведения, полезные для анализа. Это поможет вам лучше понимать их тайные стремления, ценности и самовосприятие.